Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие во Христе братья и сестры, святый апостол Павел пишет христианам: «Да будет совершен Божий человек, и да приготовлен ко всякому доброму делу». Для того, чтобы быть приготовленным к добрым делам, для этого надо и поучаться в Слове Божьем, в Законе Божьем, для того, чтобы надо уметь, как делать и познавать святую волю Божью. Одной из величайших христианских добродетелей является добродетель почитания детьми своих родителей. Почитание родителей – это одна из самых первых обязанностей детей. Не только в христианстве, но и прежде христианства. Всегда во всех народах было обычаем, младшие уважали и почитали старших, в особенности дети своих родителей. Однако, несмотря на всю важность и естественность этой добродетели, ко всеобщему огорчению, в настоящее время эта заповедь Божия пренебрегается. Мы видим и слышим много случаев, когда дети не оказывают уважения своим родителям. Не только уважения, но даже допускают и грубое оскорбление своих родителей. И вот чтобы напомнить о всей важности и необходимости этой добродетели, заповеданной пятой заповедью Закона Божьего, установители, мы сегодня об этом и побеседуем. Прежде всего, почитание родителей требует сама природа. Те естественные отношения детей к родителям, в которых дети поставляются самой природой. Ведь благодаря родителям дети призваны к жизни. И заодно уже это дети должны ценить своих родителей. Но и не только за это. Родители воспитали, образовали своих детей, ухаживали, смотрели за ними, возрастали, зорко смотрели за каждым их шагом, когда они имели нужду в сторонней помощи и перенесли в своем сердце величайшие скорби, трудности, болезни. И, может быть, и плакали, скорбели при болезнях своих детей, их неудачах. И вот все эти обстоятельства, они заставляют, чтобы дети чтили, уважали своих родителей. Апостол Павел пишет, что вот любовь долго терпит, любовь милосердствует. И если какая любовь долго терпит, милосердствует, то это прежде всего любовь родительская. Чего не простить отец своему сыну? Тяжко оскорбил Авессалом своего отца Давида, восстав против него своими снегодными подданными. И послушайте, что Давид говорит своим военачальникам. «Сберегите мне отрока моего Авессалома. Отеческая любовь готова все простить, даже и негодных блудных детей. Поэтому